Глава 9. Когда Сергий Александриец и его доступные девы высадились на берег у Аскалона, Тивуртий сказал темничнику Равулу, чтобы он снова открыл тени доступ к мужу в темницу, а сам в тот же день ранее раздал всем содержащимся в темнице невольникам хлебцы с чернушкой и другими пряными зернами и сказал: «Это вам посылает великодушный Милий, епарх из Дамаска. Он бы еще больше хотел вашу облегчить участь и за многих из вас дал бы выкуп, но он болен, томится и не может прийти сюда, чтобы вас видеть». Колодники, приняв свежие хлебцы с чернушкой и другими пряными зернами, спросили: «Чем болен Милий?» Тивуртий им отвечал: «Болезнь ему причиняет строптивость, приходящей сюда, жены Фалалея, которая не в меру высоко о себе понимает и не хочет исцелить вельможную душу». Узники закричали: «Пусть вовеки живет доблестный Милий, и пусть придет всякое зло на строптивую тенью, жену разорителя многих, гордеца Фалалея». И вдруг так все возненавидели тенью, что целый день вопияли вокруг Фалалея, а к темничным невольникам пристали и те, которые пришли навещать их, и всеобщее неудовольствие над тенью разнеслось по всему Аскалону. Особенно же проклинали тенью и Фалалея, обедневшие через потопление его кораблей. На другой день все эти купцы и производители колесниц и ковчегов пришли в темницу к Фалалею большой толпой и стали говорить ему: «Внемли же нам, Фалалей, не будь безрассуден, согласись на то, чего алчит уязвленный страстью Милий». От этой несносной докуки Фалалей томился хуже, чем от прежней неволи в то время, когда темничник Равула не допускал к нему тенью. Теперь, хотя тенья имела свободный доступ к мужу, но каждый приход ее в темницу вызывал из всех углов смрадной ямы такие вопли и укоры, что Фалалей и тенья терзались ими и сами решили, что им лучше здесь не видеться. Заметив такой оборот, доимщик Тивуртий подошел еще с одной стороны. Он приступил к Пуплии, бабе матери Фалалея, и сказал ей: «Вот ты, старая и опытная женщина, ты, конечно, не позабыла еще, как жили у нас в Аскалоне во время твоей молодости». «Разумеется, я это помню», — отвечала Пуплия. «Жены тогда почитали бесчестием только обман. Но когда не было обмана, они жертвовали собой Анубису, хотя и знали, что вместо Бога их примет в свои объятия смертный. Отец Тени и жрец Полифрон не раз, я думаю, совершал такие таинства». «Да, и я помню эти проделки Полифрона над нами. Мы узнавали во тьме, что не Бог нас целует, а весьма страстный смертный, но стыдились о том говорить и молчали. А Полифрон продолжал это и успешно совершил над многими, что ему выгодно было». «Но вот видишь, и все-таки вы, несмотря на это, остались хорошими и честными женщинами». «Что же делать? Мы примирялись с тем, что было для нас неизбежностью, и дело кое-как обходилось». «Вот только это и надо. Я рад, что слышу от тебя такие разумные речи. Я знал, что, имея опыт в жизни, ты непременно имеешь и здравый рассудок. Подумай же, на что это похоже? Сын твой томится в смрадной темнице, где он сгниет. А меж тем от жены Фалалея зависит, чтобы он получил свободу и чтобы вам воротилось все ваше имение». «Может ли быть? От этих слов твоих у меня замирает мое старое сердце, и слезы клубком подкатываются у меня к горлу. Расскажи же мне, что для этого надо сделать». Тивуртий рассказал об исканиях Милия и об упрямстве тении. Старая Пуплия всплеснула руками и начала горестно плакать и ворчать. «Для чего, о, для чего это уже не совершилось в тайне?» Тогда Тивуртий ей продолжал: «Я был уверен, что ты это скажешь. Всякая умная женщина на месте тении Давно бы так и совершила, а не поставила бы свою гордость в таком случае выше, чем счастье семьи. Умная и добрая женщина, конечно, предпочла бы лучше сама немножко поплакать. Но зато отереть слезы других, кого любит, не правда ли? «Правда», — ответила Пуплия. «Так помогай же мне сделать умное дело. Ты ведь мать Фалалея, ты баба внучков своих Верины и Вита, маленьких бедных детей. Подумай, что ждет их. Фалалей стомится и умрет. Его источит закожный червь в темнице. Дети возрастут без учения, и ты умрешь без приюта. А стройное тело твоей гордой тени согнется, и лицо ее поблекнет, и никто на нее не захочет смотреть. Тогда она сама пожалеет о том, что теперь отвергает, и проклянет свою гордость. Быть может, даже сама когда-нибудь станет за полог шатра и будет трогать за локти проходящих незнакомцев и смотреть на них подкрашенными глазами, загиная свои руки за шею. Но это будет напрасно, и она не продаст никому за серебряник то, за что нынче готов осыпать ее златницами милосердный вельможа. О, будь милосердна к своим и к чужим, умная Пуплия! Заставь скорее тенью ловить быстро летящий час, пока молодая кровь делает Милия безумцем. Теперь он рабствует прихоти своего сердца и готов на все, лишь бы ему не отъехать в Дамаск, не изведав краткой ласки от тени. Но этот жар может потухнуть, и другого такого случая уже не будет. А если он пропадет, то и тебе, и всем нам после того навсегда будет ненавистна проклятая гордость твоей невестки». Пуплия молчала, глядя вдаль померкнувшими глазами, из которых на ее сгоревшие от зноя щеки лились обильные слезы. А Тивуртий взял ее ласково за руки и закончил: «Слезы твои, старуха, самого меня трогают, но и утешают. Я вижу, что ты не ставишь счастье других ни во что, как делает Тения, и, наверное, направишь мысли Тении к тому, чтобы не считать свою чистоту большим благом, чем счастье многих». Тут Пуплия баба вздохнула и отвечала: «Слова твои, Тивуртий, страшно остры и едки. Тяжело мне слышать, но ты отгадал. Я согласна с тобою и буду уговаривать Тению, чтобы она не считала свою непреклонность за добродетель, потому что страдания наши слишком несносны». Доимщик Тивуртий еще похвалил Пуплию и отошел, довольный своим первым успехом, и отправился в виноградные сады, где теперь раскинуты были небольшие шелковые шатры, и в них размещались стройные разноцветные девушки, привезенные Сергием из Александрии. Старцы Аскалона собирались смотреть этих красавиц, рассуждали об их прелестях и пили вино, в котором плавали головки гвоздики. А Пуплия, как только дождалась возвращения Тении, положила ее усталую голову на свои колени и начала распускать мелкие плетения ее волос, склеенных вишневым клеем, и начала умолять ее жалиться над страданием семейства. «Чего же ты хочешь?» – спросила ее Тения. Пуплия припала к уху невестки устами и прошептала: «Иди к вельможе.